Это подобие паутины или огромной рыболовной сети все плотнее окутывает мир, вылавливая мелкую рыбешку вроде нас. Примечание. ИТТ, International Telephone and Telegraph Company. Учащиеся это поняли. Им все противило. Живи я в Париже, я был бы рад, если бы мой 14-летний Пьер вышел с товарищами на улицу в полном сознании лежащей на них ответственности. И в письме моего друга, и во всех официальных выступлениях меня крайне изумляет полная политическая слепота тех, кого именуют «столпами общества». Они стремятся любой ценой воспрепятствовать революции, которая нанесла бы ущерб их личным интересам, и не сознают, что она уже началась. Как существует сговор между финансистами разных стран, так начинает находить общий язык трудящиеся и интеллигенция. Даже бегство отнюдь не поможет промышленникам выйти из затруднительного положения. Я читал вчера, что одна из крупнейших западноевропейских фирм по производству фотоаппаратов перебазировала свои предприятия в Сингапур, поскольку там они не облагаются налогом, а рабочая сила в 10 раз дешевле, чем на родине. Так же поступает Fiat, размещая свои заводы в Южной Америке. На мой взгляд, это симптомы болезни, которая протекает в скрытой форме. Я не занимаюсь политикой. Меня от нее воротит. И если сегодня я делюсь своими размышлениями на этот счет, то лишь потому, что думаю о тысячах лицеистов, у которых хватило мужества взглянуть реальности в лицо и выразить свой протест. Случалось ли в истории нечто подобное? Не думаю. Во всяком случае, я восхищаюсь ими. Октября 1974 года. Заголовок сегодняшней утренней газете, которую я получаю, «Квебек. Индейцы нападают». Подзаголовок «Затопление индейских охотничьих территорий для облегчения последствий энергетического кризиса». В свое время я посетил резервации канадских индейцев. Не все, понятно. Те, в которых я был, производили плачевное впечатление. У тамошних индейцев не было ни перьев, ни томагавков, и одеты они были в старую мешковатую одежду, в основном поношенную. Их резервации смахивали на концлагеря. Мужчины, женщины, дети изготовляли там куколок с перьями на головах и всякие сувениры в так называемом индейском стиле, не зная, правда, из чего. Теперь у них отнимают, как это происходит и в Соединенных Штатах Америки, части земель, которые были им оставлены. Там обнаружена нефть. Индейцы так же, как в Америке, бунтуют. С моей точки зрения, их не в чем упрекнуть. Некогда во время постыдных войн их было уничтожено столько, что оставшиеся в живых имеют хоть какое-то право на человеческое отношение. Я ознакомился также с индейскими лагерями во Флориде, в Аризоне. Тамошний мой садовник был когда-то вождем племени. Те, кого долгие годы унижали, будь то индейцы, африканцы или азиаты, повсюду начинают поднимать голову. Я никогда не занимался политикой. Для этого нужны грязные руки, а я свои всегда берег. Но я не могу удержаться от радости, видя, куда движется мир. Наконец-то оскорбительная самонадеянность правительств, заместителей министров и прочих чиновников, причисленных к министерским канцеляриям, в том числе самих министров, а также, разумеется, банкиров и крупных промышленников, наталкивается на сопротивление, хотя оно еще только начинается. Забастовщики теперь требуют не только повышения заработной платы, сокращения рабочего времени или увеличения отпусков. Там, где из-за скверного управления собирается произвести полное или частичное увольнение, рабочие занимают предприятия. Те, кто производит, предъявляют счет. Если рабочий или инженер оказывается некомпетентным,